Глава 3. Оллард Чернокнижник. Не явись гостю, вечер бы прошел куда забавнее. А так пришлось на самом пикантном моменте сворачивать знакомство с игрушкой. Временно. Мы непременно вернемся к этому моменту с потерей полотенца. Возможно, даже отрепетируем, чтобы повторять по щелчку пальцев, когда меня одолеет жажда прекрасного. Впрочем, не исключено, что этот обезоруживающий трюк уже был отработан, доведен до автоматизма и применялся по команде инстинкта самосохранения. Ящерицы вон хвосты теряют, а моя блондиночка одежду сбрасывает. Любопытно, с платьем ей удастся подобный фокус провернуть. Надо будет проверить. Если нет, рассмотрю вопрос о постоянном ношении полотенца в моем доме. Только туфельки к нему вытом и, может быть, чулочки. Мысленно отдав Рю команду присматривать за девчонкой, поспешил вниз узнавать, кого там хромая горгулья принесла. Обычно в неурочное время появлялись самые интересные клиенты. Вернее, самые нетипичные заказы, но в этот раз не повезло. У ворот вовсю флиртовал с Эри и Карлушей мой давний знакомый. Этот унылый тип, состоявший в дальнем родстве с королем, полагаю, даже с корытом стал бы заигрывать, обнаружится на нем женский узор. Цветочки какие-нибудь, например. В прошлый раз русалку обаять умудрился. Маришка потом неделю томно вздыхала. Может, к ворлоку его, пока с моей новой куколкой не столкнулся. Увидит, пол замка слюной закапает. Все равно заказы у него однообразные. Наверняка опять ручную нежить для очередной подружки приобрести желает. Я этих костяных уродцев уже 3 смастерил. И уродство в них не внешнее. Что в костях может быть уродливого? А в убогости функции. Это идиотская мода на создание, которые жрут пирожные, гадят духами и лают комплиментами, если дернуть за хвост, непременно погубит королевство. И наше, и все соседние. Травануть бы того, кто придумал. У меня как раз новый яд в разработке. Забористый, даже дракона пронять должен. Дотестирую противоядие, на рорке опробую. К тому моменту куколка наверняка успеет что-нибудь сломать или испортить, заодно и повод для мести создаст. Вейрона все же не послал, просто настроение было хорошее. Но основательно испортилось, когда этот настырный тип увязался за мной на второй этаж. А ведь я, озадаченный странными сигналами, посылаемыми Рю, даже не обратила внимания, что дамский угодник плетется следом. Голова была занята мыслями, кто там на мою куколку покусился, когда я еще сам поиграть не успел.